Протянутую руку надо пожать. Восьмая партия. Я пришел на игру. Карпов не поднялся. Я сел. Протянул руку. Карпов ответил, что с этого момента не будет обмениваться со мной рукопожатием. Я обратился к главному судье. Вы понимаете, что происходит? По достигнутому перед матчем соглашению Карпов обязан был предупредить о своем решении судью заранее, чтобы тот успел предупредить меня. Шмидт ничего не понял, похоже, он был не в курсе дела. «Да, я ожидал, что это когда-нибудь случится», — растерянно пробормотал он и посмотрел на часы, не опоздал ли я. «Нет, все было в порядке». Игра началась, но я был вне себя. Какое очевидное, вероломное нарушение договора. Впоследствии Лотер Шмидт сказал, что если бы я потребовал отложить партию, он не стал бы возражать. Но это мне в голову не пришло. Я робею перед хамством. Признаться, перед матчем я готовился к чему-то подобному, моменту возможного вероломства Карпова. Но разве можно было предвидеть столь наглую форму его отказа от рукопожатия? Вот уж действительно, для большевиков законы не писаны. Заряд попал в цель, я играл как ребенок. Карпов неплохо провел атаку. В турнире шахматистов первого разряда такая партия была бы оценена довольно высоко. По ходу партии Рошаль зачитал журналистам заявление от имени Карпова. В течение ряда лет Корчной допускал оскорбительные высказывания в адрес Карпова, других гроссмейстеров и известных шахматных деятелей. Батуринский. Страшно подумать, что случилось бы с мировыми шахматами без таких деятелей. Тем не менее, руководствуясь принципами спортивного джентльменства и идя навстречу любезным организаторам столь значительного соревнования, каким является матч за мировое первенство, чемпион мира готов был обмениваться со своим противником рукопожатием перед началом каждой очередной партии матча. И делал это даже после того, как Корчной на предматчевой пресс-конференции в Маниле вновь позволил себе оскорбление чемпиона мира и ряда членов его делегации. Последние события показали, что претендент не отказывается от своей линии нагнетания напряженности обстановки. В таких условиях Карпов не желает подавать руку Корчному. Что еще за последние события? Пад или попытка пересадить Зухаря? Напомню, моя пресс-конференция была 4 июля. Письмо Батуринского Карпова с согласием на рукопожатие 12 июля. Заявление Рошаля Карпова 3 августа. Не нужно быть тонким психологом, чтобы понять, принятие моего предложения было только маневром, чтобы затем с выгодой использовать отказ от него. Штейн. Перед восьмым поединком представитель ТАСС Александр Рошаль оповестил журналистов, что он проведет короткую пресс-конференцию, которая, однако, начнется через полчаса после начала тура. А на сцене тем временем была продемонстрирована вторая заготовка Карпова. Он отказался от традиционного рукопожатия, тем самым нарушив элементарные нормы этики и показав, что ему незнакомо чеховское «протянутую руку надо пожать». Поведение Карпова Рошаль мотивировал тем, что в своих предматчевых интервью Корчной оскорбил не только чемпиона мира, но и его друзей Батуринского и Таля. Вопрос журналистов о том, почему реакция Карпова так запоздала, коль скоро высказывания претендента были известны уже давно, оказался для Рошаля нокаутирующим, ему нечего было сказать. Континент, номер 21, 1979 год. Прошло несколько дней, прежде чем мне удалось публично ответить на выходку Карпова и заявление Рошаля. В моей группе, к сожалению, не было лишних людей, специалистов по всякого рода склокам и заявлениям. Понятно, я не в силах был перекрыть поток лжи, распространяемый советским аппаратом, но молчание означало бы признание вины. Мне приходилось во всем принимать участие самому. Но я занимался этим с охотой. Очередное заявление для прессы было написано одним из наших друзей. Я перевел его на русский, фрау Леверик с русского на немецкий. Затем оно было переведено с немецкого на английский. Так по-английски оно и было зачитано фрау Леверик. Как видим, наше выступление было плодом коллективного труда людей многих стран, неплохой пример для политических деятелей всего мира. Вот главный пункт этого заявления от 8 августа. Корчной выражает сожаление, что перед началом матча сам предложил пункт о рукопожатии. Сделал он это из уважения к филиппинской публике, чтобы хоть на сцене соблюсти приличие в этом странном матче. Многочисленная, тщательно подобранная свита Карпова пытается убедить мир, что Карпов играет в чистые шахматы, в то время как Корчной, грубо говоря, играет в политику. Считает ли Карпов попытки Корчного вызволить свою семью из заточения в Советском Союзе неестественными? Считает ли Карпов, что Корчной, отказавшись от советского флага, потерял право на все остальные флаги? Разумеется, Карпова учили в школе, что его страна самая большая в мире. Корчной надеется все же, что интеллектуальный уровень Карпова позволяет ему разглядеть и некоторые другие страны. Считает ли Карпов этичной свою попытку, используя услуги таинственного Зухаря, снова без борьбы стать чемпионом этакого советского мира в шахматах? Что касается рукопожатия, Корчной заявляет, что покинул СССР, в частности, и ради того, чтобы быть свободным от отвратительной необходимости здороваться с такими людьми, как Карпов и его шайка. Корчной принял решение, начиная с 9-й партии, прекратить все отношения с Карповым. Ничья должна предлагаться только через главного судью. Отныне Корчной будет играть с особым чувством, слыша, как в карманах противника звенят ключи от темницы его семьи. Впрочем, как и в карманах невинного и честного ученого Зухаря или Батуринского, который был и без сомнения остался профессиональным тюремщиком. Корчной хотел бы, чтобы журналисты, представители стран, где существует свобода слова, известили читателей о его решении. Рошаль. Заявление, пестрящее злобными антисоветскими инсинуациями. ТАСС, Советский спорт и так далее.